Глава 79. Минуло 2 дня. Я был сильно огорчен, что пришлось отправиться домой. Всем своим существом я все еще был с Линдой. И несколько отвлекала меня от этого лишь одна мысль. Неужели я оказался тем единственным молокососом, который не подозревал о внесенных в книги изменениях? И не это ли объясняет тот факт, что никто не поспешил назад в вершины, когда гвардейцы очистили помещение? Едва я полез в карман за ключом, как дверь открылась. Старикан смотрел на меня почти так же внушительно, как Айви. «Давно пора вернуться. Дом превращен в руины, буфет пуст. Ни гроша мне на покупки». За его спиной попка-дурак тоже принялся клясть меня, на чем свет стоит. Я чувствовал, что полоса моего везения заканчивается. «Что?» «Ты, увы, не затерялся навеки. Мне показалось, что Дин еще больше постарел. Наверное, это трудная работа не допустить, чтобы жизненные реалии расстроили брак молодой пары. И тебе прекрасно известно, где хранятся деньги», — напомнил я. Он не любил приближаться к покойнику и поэтому ворчал, заставляя меня отправиться к Локхеру. Впрочем, прямо он этого не сказал. «А еще вы позволили кому-то пользоваться моей постелью». «И ни одному. Хорошо, что ты немного задержался. Твое старое сердце не выдержало бы совместного проживания с последним жильцом. Ты собираешься впустить меня в мой собственный дом? Час слишком ранний, чтобы оставаться на улице». Мои дальнейшие жизненные планы в качестве одного из основных пунктов предусматривали по меньшей мере 6-часовой сон в собственной постели. Мне пришлось покинуть библиотеку в безбожно раннее время, в час, когда бодрствуют только такие извращенцы, как Дин. «Мистер Тарп ожидает вашего прихода». Мистер Тарп не столь болезненно воспринимает раннее пробуждение, но и он обычно не любит выходить на улицу, пока не просохла роса. «Он прибыл совсем недавно. Я пока разместил его в кухне и заварил чай». «Интересно, неужели он уже забыл свои слова об оставленных мной пустых буфетных полках? Плоскомордый редко позволяет вежливому отказу встать между ним и дармовой кормежкой». Усевшись за стол и подождав, пока Дин нальет мне чаю, я спросил. «Что случилось?» «Просьба от Торнады». «Неужели?» «Ей требуется помощь». Он едва сдерживал смех. «Помощь нужна ей постоянно. Что с ней? И почему ее проблемы должны меня хоть сколько-нибудь волновать?» «Дело в том, что кто-то должен выкупить ее из Альхар», — подхихикивая, пояснил Тарп. «Похоже, ее схватили, когда она копошилась в одном загородном поместье, и она не сумела убедить гвардию, что там живет. По правде говоря, гвардейцы специально разыскивали некую рослую блондинку, которая, по их мнению, располагала сведениями о том, что произошло в поместье». «Это мне по душе. Но как ты все узнал? Говоришь прямо, как полковник Туп». «Туп заходил к Морли, потому что не мог застать тебя здесь». «Ну зачем я им понадобился?» «Вообще-то, несложно догадаться. Несколько вопросиков о событиях в вершинах». «Туп сказал, что Торнадо, когда ее спросили, кого известить о ее аресте, объявила тебя своим ближайшим родственником, и ты внесешь залог за ее освобождение или подкупишь кого надо». «Ну да, думаю, все обстояло именно так». «Я навестил ее в тюрьме. Она там уже успела нажить неприятностей. Схлестнулась с одним из надзирателей, который попросил у нее специальных услуг. Сломала парню руку». «Ей предъявили формальные обвинения?» Тарп отрицательно покачал головой. «Шустер просто пытается выжать из нее все, что ей известно о случившемся. Но ты знаешь Торнаду, она умеет быть упрямой». «Да, я прекрасно знаю Торнаду. Однако ей повезло, что у Шустера отличное настроение. Его дела идут превосходно. Плохая погода и жесткие действия гвардии и тайной полиции заставили мятеж утихнуть. По крайней мере, на время. Наверняка последуют новые вспышки. Из Кантарда не поступало утешительных новостей, военные действия там не возобновлялись». «Да, я и сказал то же самое. Ее даже не очень сильно били». «Тогда пусть еще немного погниет за решеткой. Впрочем, нет, подожди. Окажи мне услугу. Попроси Тупа предупредить меня, когда он решит ее отпустить». Плоскомордый взял протянутые ему деньги. «Что ты задумал?» «Встречу ее при выходе и сообщу, с каким трудом сумел добиться ее освобождения». «Ты опасный человек, Гаррет». «Стал таким под влиянием компании. Учился у мастера. Я ткнул пальцем через плечо в сторону комнаты покойника.